Единственное уцелевшее от первого состава постановки 1986 года в Лондонском Королевском театре. У нее туго на макушке стянуты волосы, отчего красивое лицо приобретает хищное выражение. «Испугались?» — спрашивает она, глядя на мое отражение в зеркале. «В жизни я другая. Я мадам Ленин, Крупскую, играл». Не успел я подумать, что такая красивая артистка — это приличный комплимент для подруги вождя, как мы оказались на крутой лестнице, ведущей вниз. Лейла бежала впереди и красивым голосом излагала историю фантома. Мы с переводчицей Ирой Арцис еле поспевали. А всему виной легенда. Считается, что на том месте, где сейчас стоит Парижская опера, была яма, и во время революции туда бросали убитых и раненых. С тех пор, полагают, здесь и поселилось привидение, которое вмешивается во все дела и ищет справедливости. Лейла хохотнула. Впрочем, на такое безрассудство способны разве что одни фантомы. Лестница, по которой мы спускаемся, увешана костюмами, как гроздьями винограда, один над другом. Лейла говорит, это от того, что в служебной части театра мало места, и костюмы вывешивают прямо здесь, чтобы успеть поднести артистам для переодевания. И продолжает чирикать. Между прочим, легенду про привидение вовсю эксплуатировали в кино и на театре. Кажется, 7 фильмов сделали, а спектаклей драматических еще больше. Даже рок-оперы сочинили. Но только немой фильм Лона Чейни произвел сильное впечатление на композитора Уэббера и режиссера Гарольда Принса, вдохновил их на мюзикл «Фантом оперы». Для явления ужасного привидения народу оставалось минут 15. Сам же фантом, то есть артист Джон Вуд, сидел в своей крохотной гримерке перед зеркалом в трусах и уродовал гримом свое не так уж, чтоб красивое лицо. Он почти скороговоркой сообщил, что грим фантома нашли в журналах начала века, где рассказывалось о некоем офицере, лицо которого было изуродовано в Первую мировую войну. Тогда он придумал себе маску вроде этой, белая, на пол лица, с неровным краем посередине, она закрывает глаза и нос. И тогда артисту остается только выбелить себе нижнюю часть лица и разрисовать рот, будто в кровь содраны губы. И этого монстра полюбила Кристина. Впрочем, во-первых, любовь зла, полюбишь и фантома. И во-вторых, он хоть на лицо и ужасный, но исключительно добрый, талантливый внутри. Ми-ля-ми, соль-фа-фа, ре-фа-ре-ми. До спектакля мы побывали у гримеров и узнали, что к этому спектаклю они готовят больше 100 париков. У костюмера выяснили, что все костюмы делали в Италии и расшивали вручную, и, наконец, что подземелье, где громоздились сложные подъемно-спусковые механизмы, рыли по театрам «Мажестик» полгода. А завпост, то есть технический директор, раскрыл кое-какие секреты подземного озера. Читай ниже. Тем временем по внутренней связи пошел шум зрительного зала. Значит, начали пускать. Значит, люстрище, как огромный паук из металлических дуг и граненого стекла, через несколько минут зависнет над залом, кровожадно ожидая своего часа. Я затаилась, как мышь в черноте кулис. И пока меня не засекли, наблюдала, как под красивую мелодичную музыку Уэббера в декорациях Парижской оперы